Глава 39. Фэнсиа и Фэнсянь. Часть 2. Всем войскам приготовиться к бою. Го Цзя отдал очередные приказы. Копьеносцы вышли вперед, построившись в наступательную формацию. Лишь Го Цзя был в состоянии спокойно наблюдать за атакующей кавалерией, да еще собираться контратаковать ее. Пехота посмела напасть на кавалерию, Лу Бу был весьма удивлен. Обычно, когда пехота сталкивалась с кавалерией, то они либо бежали от нее, либо защищались, но никогда ранее не пытались атаковать ее. Здесь явно что-то не так, Лу Бу не был дураком, Го Цзя был известен своим коварством, так что для него было просто невозможно допустить такую ошибку. Как только кавалерия прорвет это построение, пехоте останется только ждать своей смерти. Это ловушка, мгновенно понял Лу Бу. Эти копейщики были приманкой. Как только они атакуют этих копейщиков, лучники откроют по ним огонь из защитоносцев, которые расположились по флангам, которые окружат их и отрежут пути к отступлению. Это нехорошо, подумал Лу Бу. Лучники перестали вести стрельбу навесом и снова стали целиться в своих врагов. Их цель — наши любимцы. Удивленно воскликнул Лу Бу. Солдаты, всем поднять свои щиты. Защищайте наших лошадей. Лу Бу действительно недооценил гений Го Цзя. Кто бы мог подумать, что он так быстро найдет их слабость. Стрелы полетели, словно дождь, одна за другой, и лошади стали падать. К счастью, волчья кавалерия была оснащена своими огромными щитами и, таким образом, последствия для них были не слишком критичны. Те, кто потерял своих лошадей, мгновенно сменили их на другую. Это было возможно потому, что к моменту, когда Лю Манг привел 5000 лошадей, у них оставалось всего 3000 боеспособных солдат. В мгновение ока Лу Бу потерял более 100 лошадей, из-за чего его сердце облилось кровью. Все эти лошади были отличными скакунами. Каждая из этих лошадей была достойна короля, но теперь они все были убиты. Ха, хоть твоя кавалерия и сильна, но, похоже, что ваши лошади не отличаются особой прочностью. Глумился Го Цзя, когда увидел убитых лошадей. Затем он еще раз отдал приказ. Приказ лучникам – открыть беглый огонь. Цель – вражеские лошади. Будет ли кавалерист без лошади все еще считаться кавалерией? Го Цзя. Глаза Лу Бу пылали от гнева. Он высоко поднял свой трезубец и приказал поднять скорость до максимума, увеличить расстояние. Лу Бу прекрасно понимал, что дальность стрельбы лучников ограничена, поэтому, как только они выйдут за зону дальности их атак, они не смогут им больше навредить. Отступают. Го Цзя наблюдал за волчьей кавалерией, которая отдалялась все больше от них. Он хотел заблокировать их, однако у него не было столь же быстрых подразделений, как кавалерия. Несмотря на то, что его армия насчитывала 100 000 человек, он не мог схватить Лу Бу. Неожиданно отступающая кавалерия провинции Бин развернулась, чтобы напасть на врага еще раз. Отступить? Я, Лу Бу, никогда не отступаю. Обычные лучники могли вести огонь на расстоянии в 120 шагов. Лучники-эксперты могли стрелять на расстоянии 150 шагов. Таким образом, под руководством Лу Бу, волчья кавалерия отступила на расстоянии 150 шагов, что было вне досягаемости лучников, после чего они развернулись и сразу же приготовились к длительному рывку и атаке двух флангов. Что он задумал? Нахмурился Го Цзя, так как не мог понять ход мыслей Лу Бу. Луки. Все кавалеристы волчьей кавалерии достали свои луки и поставили перед собой заготовленные стрелы. Расстояние в 150 шагов было безопасным расстоянием, которое стрелы не могли преодолеть. Неужели Лу Бу сошел с ума? Но затем ветерок подул в лицо Го Цзя. Он был свежим и прохладным. Ветер. Неожиданно глаза Го Цзя широко распахнулись. Ветер, мать его. Все верно, Го Цзя, ветер. Слегка улыбнулся Лу Бу. Лу Бу уже учел направление ветра, когда готовился для своей дальнобойной атаки. Он рассчитал все так, что его кавалерия расположилась по ветру, в то время, как армия Каакая находилась против ветра. И хоть в обычных условиях стрела лучника может максимум улететь на 150 шагов, но если у стрелы будет попутный ветер, это полностью меняло дело. Не сильно церемоньтесь с ними. Братья волчьей кавалерии, окропите вражеской кровью ваши стрелы. Каждый кавалерист волчьей кавалерии также являлся опытным конным лучником. Таким образом, с поддержкой ветра, каждая их стрела без проблем была способна достичь центра военного лагеря Каа. Первыми, кто понес огромные потери от этой атаки, стали именно лучники армии Каа, которые находились в тылу основных сил армии. Поскольку они являлись самой большой угрозой для кавалерии Лу Бу, то первым делом он решил избавиться именно от них. Кроме того, каждый кавалерист волчьей кавалерии уже питал глубокую ненависть к лучникам армии Каа, таким образом они открыли беспрерывный огонь именно по местам дислокации лучников. Ах, стрелы посыпались с неба, словно дождь. Из-за этого дождя в рядах армии Каа время от времени расцветали кровавые цветы. Буквально после первого же залпа, отделения лучников понесли катастрофические потери. 100 000 армия Каа получила 3 000 убитых солдат. Остальные же, в большинстве своем, были тяжело ранеными. Бабах! Го Цзя в порыве гнева резко бросил свой веер от пол. Тяжелая кавалерия провинции Бин. Лу Бу поднял свой трезубец. Голодные и голодающие. Волки снова слетели с катушек, под командованием Лу Бу. Всем войскам, в атаку. Го Цзя прекрасно понимал, что когда лучники были уничтожены, весь его план был полностью уничтожен. Изначально он планировал использовать копьеносцев в качестве приманки, но теперь, когда его удочка была сломана, приманка стала кормом для рыб. Что такое массовая резня? Это когда группа тяжелой кавалерии врезается в ряды копейщиков. Будучи вооруженными лишь копьями, у копейщиков не было никакого способа пробить броню кавалеристов. Зато кавалерия смогла без проблем прорвать защиту копейщиков, которые были экипированы в деревянные доспехи. Даже если бы кавалеристы столкнулись с несколькими офицерами, которые носили металлические доспехи, они все еще могли легко убить их всего за пару ударов. В пылу сражения, на глаза Лу Бу попался старый знакомый, Ли Дянь. Хоть он был тяжело ранен во время осады Кайяна, взвод копейщиков находился в его подчинении. Поэтому, несмотря на то, что он был тяжело ранен, он все еще продолжал командовать своими солдатами. Несмотря на то, что говорят, что месть – это блюдо, которое нужно подавать холодным, Лу Бу был в корне не согласен с этим утверждением. По его мнению, лучшей местью была немедленная месть. «Ли Дянь, ты все еще узнаешь меня». Лу Бу остановился на своем коне перед Ли Дянем. Ли Дянь уже находился в большой опасности. Его солдаты не могли противостоять кавалерии Лу Бу. Если бы не фанатичная верность его телохранителей, которые упорно продолжали защищать его, он бы уже давно умер в этом хаосе. «Лу Бу», — горько улыбнулся Ли Дянь, — он уже понял, что сегодня уже не сможет сбежать. Если бы это была только кавалерия провинции Бин, то у Ли Дяня все еще были неплохие шансы на выживание, с учетом его навыков, однако перед ним стоял сам Лу Бу. Даже Сюй Чу, вместе с ним и Сюй Хуаном не были достойными противниками Лу Бу. А сейчас он был один, так как он мог надеяться на то, что сможет выжить. «О, видно, тебя склероз еще не совсем одолел», — улыбнулся Лу Бу. Ли Дянь бросил свое орудие на землю и сказал: «Маркиз Вэнь, этот Дянь знает, что не сможет избежать смерти, но прежде, чем я умру, я хотел бы попросить об одном одолжении маркиза Вэнь». Он уже был тяжело ранен во время битвы на стенах Кайяна и в таком состоянии присоединился к этой битве, так что теперь, когда он столкнулся с Лу Бу, для него было просто невозможно сбежать от него. «То есть ты уже смирился со своей судьбой?» — спросил Лу Бу, глядя на Ли Дяня. «На поле боя оружие генерала является его жизнью. Если генерал бросал свое оружие, то это означало, что он передавал свою жизнь на милость победителя. Говори, я слушаю. Не то чтобы я смирился со своей судьбой. Дянь просто не желает больше жертв», — сказал Ли Дянь. «Дянь может совершить самоубийство перед маркизом Вэнь, но Дянь также просит маркиза Вэня, что тот пощадил жизни моих 8 личных телохранителей». «Генерал», услышав слова Ли Дяня, 8 его личных телохранителей, которые стояли рядом с ним, мгновенно всполошились. «Мы будем сражаться до самой смерти, чтобы защитить генерала». «Думаете, они не боялись, когда столкнулись с Лу Бу?» «Еще как боялись». Во время осады Кайяна личная стража Ли Дяня насчитывала 100 человек, а в конечном итоге их осталось только 8. Но даже так, как они могли обменять жизнь своего генерала на свои собственные? «А если я откажусь?» На поле боя самыми близкими людьми для генералов были их однополчане, а ближе всех были личные телохранители. Увидев их, Лу Бу сразу же вспомнил Хаомена, Сонг Сяня, Вэй Сюя и Хаучина. Все они состояли в личной страже Лу Бу. Если бы он оказался в положении Ли Дяня, они бы стали защищать его до самой смерти. Стал бы Лу Бу обменивать свою жизнь на их? Если маркиз Вэнь откажется, то этому Дяню останется только сражаться с маркизом до самой смерти, — сказал Ли Дянь после глубокого вздоха. Его цвет лица был крайне бледным, а тело тяжело ранено, и сейчас он изо всех сил сражался со своей усталостью. «Хорошо, я обещаю», — сказал Лубу, подумав некоторое время, и закрыв глаза добавил, ты умираешь и эти 8 солдат могут вернуться к основной армии. В таком случае, этот Дянь выказывает свою благодарность маркизу Вэнь, сказал Ли Дянь и поднял свой клинок с земли. В этот раз он не собирался сопротивляться, а намеревался совершить самоубийство. Генерал, вы не можете так поступить. 8 телохранителей впали в панику, они хотел пойти вперед и схватить клинок Ли Дяня, однако тот обладал куда более высокими боевыми навыками, чем они. Он также был их командиром, так что они сильно почитали его и не осмеливались поступить подобным образом. Возможно ли, что теперь все вы решили не подчиняться мне? Ли Дянь гневно посмотрел на них. Проваливайте. Все вы, проваливайте к ебеням. Уходите, живите и помогите этому Ли Дяню присмотреть за его старыми отцом и матерью. Генерал, неожиданно кровавый цветок расцвел в воздухе, а длинный клинок Ли Дяня покрылся его кровью. Ли Дянь умер. Вы, все, можете идти. Лубу увидел Ли Дяня, который покончил с собой, и почувствовал себя несколько обеспокоенно. Идти, хихи. Уцелевшие телохранители Ли Дяня один за другим стали опускаться на колени перед его трупом. Генерал, мы сильно сожалеем за то, что не сможем выполнить ваш последний приказ. Мы не сможем помочь вам позаботиться о ваших старых отце и матери. Пожалуйста, подождите нас на той стороне, мы немедленно последуем за вами. Перед трупом Ли Дяня неожиданно образовалось 8 коленопреклонных трупов. Их кровь брызнула на лицо Лубу. Лубу облизнул свои губы. Эта кровь такая теплая. В штабе главных сил армии Каа, Го Цзя сказал, Лубу, действительно достоин титула бога войны. Глядя на поле боя с сияющими глазами, батальон копейщиков уже успел вернуться к основным войскам армии Каа, а взгляд Лубу встретился с взглядом с Го Цзя. Го Цзя, а ты весьма неплох, хитрожопый коварный стратег. Благодаря твоему плану, вы смогли отнять провинцию Сюю этого Лубу. Лубу поднял свои брови вверх. Значит, мы обязательно сразимся вновь. Обязательно. Глава 40. Слезы мудреца. Битва под Кайяном закончилась, а война за провинцию Сюй подошла к концу. Армия Каа имела 100 000 солдат. Если добавить к этому войска Любая в 20 000 солдат, то в общей сложности получалось 120 000 солдат. Во главе с гениальным военным тактиком, Го Цзя, и доблестными генералами, вроде Каэрина, братьев Сяхау, Юджина, Ли Дяня, Сюйхуана и Сюйчу, они смогли завоевать провинцию Сюй, однако Лубу удалось прорвать осаду и сбежать. По окончании битвы, Каэ был невероятно огорчен тем, что потерял более 50 000 своих солдат из 120 000 армии. Но самой ужасной потерей для него стала гибель свирепой кавалерии. До начала боя, его элитная кавалерия насчитывала 3 000 элитных всадников. После боя, их осталось меньше 300, и те все имели ранения разной степени тяжести. Подготовка одного кавалериста свирепой кавалерии равнялась подготовке 10 обычных солдат, а это значит, что потеря 3000 кавалеристов свирепой кавалерии равнялась потере армии в 30 000 пехотинцев. И это касалось только кавалеристов, без учета лошадей и амуниций. Эта битва обошлась Лубу не менее дорого. Изначально у него была армия из 70 000 солдат. С учетом разрушителей построения и кавалерии провинции Бин, в общей сложности у него было 75 000 солдат. А в конечном итоге, у него осталось менее 2500 солдат, которые смогли пережить эту битву. Он потерял не только провинцию Сюй, но еще и 4 генералов. Сон Ксяня, Вэй Сюя, Хаучина и Као Синя. Теперь у него остались только Чжан Ля, Гаошунь и Зангба. Из 5 000 лошадей, которые Лю Манг доставил в Кайян, выжило чуть менее 4500. Большинство из погибших лошадей умерли во время залпового огня лучников, по приказу Го Цзя. Хан Ян проснулся, спросил Лубу у людей в коляске, сняв свой плащ и шлем. Отец, он все еще в коме. Внутри коляски находилась прекрасная девушка с длинными шелковыми черными волосами и красивым лицом. Она унаследовала брови своего отца и нежный взгляд матери, мисс Янь. Она действительно была красавицей с крайне редким шармом. Эта молодая девушка, на самом деле была старшей дочерью Лубу. На лице Лулинцы было видно усталость. Она заботилась о Лю Манге днем и ночью, выполняя такие вещи, как кормление и омывание его тела. Ее лицо мгновенно покраснело, когда она вспомнила об этом. В целом, во всей армии Лубу, она была единственным человеком, которому было дозволено заботиться о Лю Манге. Солдаты не годились для подобного вида работ, а женщины крайне редко появлялись на полях битв, и все они были либо из семьи Лу Бу, либо из семьи Зангба. Таким образом, мисс Лу была наиболее подходящей кандидаткой для ухода за Лю Мангом, из-за их статуса. Он все еще не пришел в себя, нахмурился Лу Бу. Лю Манг был его благодетелем, который спас его во множестве безвыходных ситуаций. Сначала он спас его у ворот Белой башни, затем достал еду для его армии, после этого привел 5000 боевых лошадей, которые позволили Лу Бу выжить в смертельной ситуации. Поэтому, когда речь заходила о здоровье Лю Манга, Лу Бу не мог не волноваться. До сих пор он посетил своего зятя не менее 10 раз. «Господин, вам не стоит так сильно переживать. Хан Ян обязательно поправится. У него просто слегка бледное лицо и ослаблено дыхание, но в целом он в полном порядке. У него больше нет никаких повреждений», — сказал Чэнь Гун. Он уже успел сменить свой наряд на гражданскую одежду, поскольку его мундир уже полностью пропитался кровью. Кроме своего повседневного наряда, на нем также была алюминиевая кираса, которую принес Лю Манг. В этом наряде Чэнь Гун стал неписаным красавцем. Стоя в этом наряде рядом с Лу Бу, трудно было сказать, кто из этих двоих был красивее. Его жизненные силы и дыхание слабеет. Лу Бу был полностью поглощен своими мыслями. Казалось, словно его одолевают страхи и сомнения, но он ничего не мог с этим поделать и покинул телегу. «Как только Хан Ян проснется, немедленно сообщите мне». «Хорошо, отец», — кивнула Лу Линцы. Хоть Лю Манг и она все еще не были мужем и женой, но они все же были помолвлены. Кроме того, она прекрасно понимала, что этот парень, который видел ее обнаженной, спас всю ее семью в столь тяжелой ситуации. Возможно ли, что он и правда святой? Несмотря на то, что Лу Линцы не была экспертом в военных делах, она прекрасно понимала, что достать столько лошадей и амуниции из ниоткуда было тем, что обычный человек просто не мог сделать. В данный момент был еще один человек, который находился в таком же состоянии, как и Лю Манг. Это был великий командир, старина Као. Смерть Као Чуна и уничтожение свирепой кавалерии было достаточно сильными ударами для Као Као, чтобы он потерял сознание и не приходил в себя до сих пор. Как только он пришел в себя, первое, что он спросил, было: «Каково состояние моей свирепой кавалерии?» Горько улыбнувшись, Го Цзя ответил: «Господин, из 3000 свирепой кавалерии выжило чуть меньше 300. Но даже эта цифра была сильно притянута за уши, так как выжившие кавалеристы все были тяжело ранены. Кроме того, когда волчья кавалерия полностью разгромила свирепую кавалерию, боевой дух всей армии также понизился. В таких условиях армия была не в состоянии снова отправиться в бой. Из 3000 осталось только 300. Тихо пробормотал Каакао. «Нафига я погнался за этим Лу Бу в Кайян? Почему я никак не могу отпраздновать победу и схватить его?» Сильно сожалея, сетовал Каакао. «А что насчет Зихи?» Каакао вспомнил о своем младшем двоюродном брате. Его тело было аккуратно уложено в гроб. Даже в момент смерти на его лице отражалась его абсолютная преданность вам, мой господин. Прошептал Го Цзя Каакао. Как он мог сказать ему, что на лице Као Чуна была написан настоящий ужас и неверие в то, что его убили? Зихи-зихи. Каакао начал всхлипывать. Если Каакао сравнить в любви им в плане плача, то они были практически равными противниками. За все время хаоса, который царил в династии Хань, из всех мужчин, которые когда-либо плакали, Лю Бей однозначно был номером один. Его невероятное искусство рыдать затмило все его остальные способности. Каакао получил мощный психологический удар от этих мрачных новостей. Он потерял и свою свирепую кавалерию, и Као Чуна. Он потерял все, что так старательно выращивал на протяжении стольких лет. Слезы побежали по его лицу, когда он думал об этом. Он босиком выскочил из своей палатки, громко голося, и побежал к гробу. Встав перед ними на колени, он закричал еще громче и стал срывать с него крышку. Многие люди сочувственно смотрели на рыдающего Каакао, поскольку тот выскочил из палатки, как только очнулся, даже не одевшись. Эта сцена мгновенно напомнила солдатам о всех погибших солдатах, которые отдали свои жизни за Каакао. Поэтому подобная картина вызвала у генералов чувство, что это стоит того, чтобы умереть за Каакао. Три персиковых брата также стояли там. Самый молодой из них, Чжан Фэй, был самым наивным из них. Видя скорбный вой Каакао, он сказал: «Каакао и правда неплохой человек. Он рыдает и так убиваться из-за погибшего генерала. В конце концов, он весьма чувствительный человек, который так сильно переживает за своих солдат. Чжан Фэй и правда был немного наивным. С точки зрения Чжан Фэя, любой, кто плакал и пил, мог рассматриваться как хороший человек. Мэнди такой же герой. Гуань Юй также слегка повысил свое мнение о Каакао. Если бы его старший брат Лю Бэй не нашел его первым, то сейчас он, скорее всего, служил бы именно старику Као. Кацао получил красного зайца Лубу от Гуань Юи, вот почему он хорошо отзывался о Каакао. Посмотрев на своих братьев, Лю Бэй никак не отреагировал на их слова, про себя подумал: «А брат, неужели ты не видишь того, что Каакао пытается купить тебя с помощью красного зайца? Почему ты видишь стакан наполовину полным?» А затем он сказал: «А братья мои, почему бы вам внимательно не понаблюдать за губами Каакао? О ком или о чем же он скорбит на самом деле?» Со своих мест они не могли услышать, что говорил Каакао, но Лю Бэй очень внимательно следил за его губами. Чжан Фэй не мог прочитать движение губ Каакао, так что он сказал: «Большой брат, как мне прочитать его движение губ?» «Зихе, зихе, свирепая кавалерия», выражение лица Гуань Юи стало весьма сложным, после того, как он понаблюдал за губами Каакао. «Мой господин, подавите свою печаль». В данный момент Го Цзя чувствовал себя самым беспомощным человеком, так как Каакао продолжал выкрикивать имя Каачуна. Каакао вскрыл крышку гроба прежде, чем Го Цзя успел ему помешать. С заплаканными глазами Каакао воскликнул: «Зи», но неожиданно слова застряли у него в горле. Тем, кто лежал в гробу, оказался Лидянь, который покончил собой перед Лубу. Лидянь. В данный момент Каакао почувствовал, что его утрата стала еще больше. Свирепая кавалерия была уничтожена, Каачун был убит, а теперь оказалось, что и Лидянь также мертв. Несмотря на то, что Лидянь был вице-генералом, его боевые навыки были на высшем уровне. Каакао хотел, чтобы он поднабрался опыта, прежде чем сделать из него полноценного генерала. Но теперь Лидянь был мертв и лежал в гробу. «А где же Зихе?» — осторожно спросил Каакао. Он не осмелился говорить громко, так как тогда другие могли услышать, что он оплакивал совсем другого человека. Хоть Лидянь был весьма важен для Каакао, но его смерть была не тем, что заставило бы его оплакивать потерю так сильно. «Генерал Каачун уже отправлен в роскошной телеге в Сюйду», — прошептал на ухо Каакао Го Цзя. Тело Каачуна было крепко прибито к земле копьем Лубу. Его тело стало единым с его конем, из-за чего их нельзя было разъединить. Го Цзя не смог найти достаточно большой гроб, чтобы вместил человека и лошадь. Таким образом, у него не было другого выбора, кроме как отправить тело Каачуна с Сюйду, где для него будет сделан гроб подходящего размера. «Манчинг, а Манчинг». Каакао мгновенно изменил свою речь. Глава 41. Предстоящая встреча. Главный лагерь армии Као. Несмотря на то, что всего минуту назад все едва не падали от смеха, став свидетелями невероятной слезливой сцены, их внимание быстро переключилось в состояние конкуренции. Хоть 3000 кавалеристов свирепой кавалерии были уничтожены, в Сюйду оставалось еще 2000. Таким образом, восстановление потерянных 3000 кавалеристов было лишь вопросом времени. Так что теперь внимание всех было сосредоточено на том, кого же выберут следующим командиром свирепой кавалерии. Свирепая кавалерия нуждалась в новом командире. Кем являлась свирепая кавалерия? Это была элита среди элит, козырь среди козырей. Таким образом, тот, кто будет назначен на этот пост, фактически станет самым приближенным к Каакао помощником. «Мэнди, по поводу свирепой кавалерии», — первым заговорил Каэрен. Его смело можно было рассматривать как самого главного среди всех генералов Каа. Он был одним из тех командиров, которые наблюдали за другими, и таким образом, не должны были конкурировать с другими генералами. Однако, пост командующего свирепой кавалерией был слишком заманчивым. Управлять 5000 свирепой кавалерией можно было приравнять к управлению армией из 50000 солдат. А если добавить к ним союзную поддержку, то даже если бы они встретились со 100000 армией врага, Каэрен все еще мог уверенно вступить с ними в бой. «Зися, почему ты ведешь себя вот так вот? Ты и так уже верховный главнокомандующий, так почему ты еще пытаешься залезть на пост командира свирепой кавалерии?» Те немногие, кто мог разговаривать в подобной манере с Каэреном, были люди из клана Сяхау, который был связан с Каакао кровными узами. Будучи его родственниками, они совершенно не стеснялись высказывать свои мысли вслух. «Что ты такое говоришь, Юан Ран? Ты также жалеешь побороться за этот пост со мной?» Тем, кто говорил ранее, был Сяхау Юан Ран. Хоть он также был весьма доблестным генералом, он не стеснялся пользоваться своей неприкосновенностью, из-за чего все вокруг считал его редкостной сволочью, несмотря на всю его доблесть. Вполне возможно, что он просто не желал напрягать свой мозг и делал то, что хотел, полагаясь только на свою грубую силу. Таким образом, он мог без проблем задать Каэрену этот вопрос, как бы невзначай. «Нет, это не то, что я имел в виду, а то, о чем я говорил, так это то, что ты и так уже являешься верховным командиром, таким образом, позволь ли другим генерала выслужиться перед Каэкаэ. Хоть я, Сяхаудун, ничем не уступаю Зихе, я не способен командовать кавалерией, поэтому я рекомендую на эту позицию Гонмина», как бы невзначай заявил Сяхаудун. «Хаэм», взгляд Каэкаэ стал сильно задумчивым. «Этот Сяхаудун, когда это он научился говорить настолько продуманно, он даже заявил, что не способен командовать кавалерией, да еще и порекомендовал Сюйхуана». Каэкаэ посмотрел за Сяхаудуна, осматривая молодняк клана Сяхау. Среди них оказался и Сяхауде. При осаде Сяпи он был схвачен Лубу. При битве под Кайяном он был спасся только потому, что Лубу не стал его преследовать. А теперь он что-то активно нашептывает на ухо своего дяди. «Сяхауде, ты же племянник Мякой, верно?» — сказал Каэкаэ, словно начав что-то понимать. Он разгадал план Сяхауде. Сюйхуан был подчиненным Мякой. Сяхаудун никогда не бросит Сяхау Юаня, а тот являлся командиром своего кавалерийского подразделения весьма долгое время. Таким образом, он не может просто пойти и стать еще и командиром свирепой кавалерии. Таким образом, идеальным решением было бы сделать Сюйхуана командиром свирепой кавалерии. Тогда, если бы Сяхаудуну потребовалась сила свирепой кавалерии, Сюйхаун просто не смог бы отказать ему. «Господин, я...» — переспросил Сюйхуан с весьма сложным выражением на лице. Он очень хотел выполнить приказ своего господина, но войска, которые вверялись ему, были свирепой кавалерией. Это была элита из элит. Хоть он и был весьма опытным в командовании кавалерией, он никогда не командовал ключевыми козырями армии. Несмотря на то, что ранее он командовал кавалерией западного Лина под Янфеном, они даже рядом не стояли со свирепой кавалерией. Обдумав все это и увидев выражение лиц других генералов вокруг, он хотел отказаться от этого предложения. Он прекрасно знал, что являлся одним из самых молодых генералов армии Каэ, и если у него возникнут терки со старыми генералами Каэ, для него станет просто невозможно и дальше оставаться в армии Каэ. «Как по мне, так генерал Сюйхуан весьма подходит на эту должность», — высказался еще один генерал. Это был Юджин. Из-за отсутствия лучших вариантов, он был вынужден поддержать кандидатуру Сюйхуана. Он был вторым по влиянию после Сяхуадуна и находился под жестким контролем второго. Даже сейчас он все еще испытывал весьма сильное давление от этого ярма. Было очевидно, что Сяхаудун хотел заставить его выступить за Сюйхуана. Этот генерал считает, что все же лучшим кандидатом на этот пост будет генерал Каэрен. Хоть клан Сяхау в своих рядах имел многообещающего племянника, Сяхауба, но в клане было множество и других молодых талантов. Среди них был старший сын Каэрена, Каэтай. В этом году ему исполнялось 20 лет, но он уже успел стать отличным генералом. Таким образом, вопрос о назначении командира свирепой кавалерии весьма интересовал его. Если Каэрен станет командиром свирепой кавалерии, однажды, а также сможет занять этот пост. Этот генерал считает, этот советник предлагает. Один за другим, все советники и генералы высказали свое мнение, в результате чего, это стало невероятной головной болью для Каэкаэ. Как бы он ни крутил, а независимо от того, кому он отдаст этот пост, дело добром не закончится. Если он отдаст пост Каэрену, то обидятся братья Сяхау. А если отдаст пост братьям Сяхау, то Каэжэнь, однозначно, не станет молчать. Кроме того, Каэчун был непростым прохожим для Каэкаэ. Он также являлся младшим братом Каэрена, свирепая кавалерия. Поскольку Гуань Ю и Чжан Фен также были генералами, пост командира свирепой кавалерии также был весьма заманчив, но, увы, они не являлись генералами Каэ. Но если бы они были его генералами, то они безусловно также присоединились к этой дискуссии. Если бы у старшего брата был козырь в виде свирепой кавалерии, подумал Гуань Юй, с жалостью, сожалением и немного с мольбой посмотрев на Любея. Любей был весьма чувствительным на чужие взгляды, так что он мгновенно заметил взгляд Гуань Юй. Однако он заметил только жалость и сожаление в его глазах и совершенно не заметил просьбы. Хоть внешне Любей совершенно никак не изменился, но в душе нахмурился. Второй брат, Гуань Юй, довольно, крикнул Каакаа и ударил кулаком по столу. Он больше не мог выслушивать аргументацию всех вокруг. В то время, когда мы окружены врагами со всех сторон, Сяпи находится в бедственном положении, все чем забиты ваши умы, так это то, кто станет следующим командиром свирепой кавалерии. Вы хоть видите во мне своего господина или уже нет? А, старина Каа сильно разозлился. Этот генерал даже не думал ни о чем таком. У ваших слуг даже в мыслях не было ничего подобного. Энергично поддержали остальные. Хаэм, холодно хмыкнул Каа-Каа. О чем ты не думал? Это свирепая кавалерия. Вы все можете забыть о ней. Забудьте о ней. Кроме Зихи, если кто-то среди вас, кто смог бы сравниться с ним в мастерстве. Только в руках Зихи свирепая кавалерия была свирепой кавалерией, тогда как в руках любого из вас она станет обычной кавалерией. Попав под гнев старика Каа, никто не осмеливался что-либо говорить ему. Из-за особенностей характера Каа-Каа, когда он был в хорошем настроении, любая вещь, сказанная ему, была воспринята им, как шутка, однако не стоило думать, что его терпимость была безгранична и что перед ним можно было нести все, что вздумается, совершенно не следя за языком. Яркими примерами этого были Михен и Сюйо. Один был убит лично Каа-Каа, который воспользовался чужим оружием, а второй был убит непосредственно Сюйчу. В сравнении с Чуном, среди вас нет достойных, так что я пока свирепая кавалерия останется под моим личным надзором, сказал Каа-Каа, после чего пояснил. Пока у нас не появится талант, сравнимый с Каа-Чуном, я лично буду командовать свирепой кавалерией, так что не смейте поднимать этот вопрос впредь. Кто бы посмел оспорить решение Каа-Каа, когда он решил лично управлять свирепой кавалерией? Все свободны. Завтра они должны были выдвинуться в Сяпи. Поскольку они не могли выдвинуться на ночь глядя, то им придется наверстывать эту задержку завтра. На следующее утро первый приказ Каа-Каа звучал так. Зихи, возьми 3000 свирепой кавалерии и немедленно отправляйся к Сяпи. Но сразу после этого лицо Каа-Каа стало крайне мрачным. Зихи погиб, как и 3000 его свирепой кавалерии. Но к счастью в этот момент Го Цзя вошел в его палатку. Господин, вы печалитесь по Зихи и свирепой кавалерии. Фенсия, ты и правда хорошо меня знаешь. Подавленно ответил Каа-Каа. Смерть Каа-Чуна доставила ему много неприятностей, но уничтожение свирепой кавалерии было куда ужаснее для него. Как так получилось, что его козырь проиграл волчьей кавалерии? Возможно ли, что кавалерия провинции Бин является на самом деле сильнейшими королями кавалерии? Ох, господин, генерал Зихи и воины свирепой кавалерии умерли не напрасно, сказал Го Цзя. Если бы кто-то другой заявил это перед Каа-Каа, он бы мгновенно проявил свою кровожадность. Но, к счастью, это говорил Го Цзя. Если бы это был другой человек, то Каа-Каа разрубил бы его своим мечом. Говори. Настроение Каа-Каа было весьма паршивым, так что он не мог выносить Го Цзя слишком долго. Го Цзя слегка улыбнулся, настроение Каа-Каа не сильно волновало его. Если бы в подобной ситуации у Каа-Каа было бы отличное настроение, то он попросту перестал бы быть человеком. Господин, пожалуйста, посмотрите на это. Рука Го Цзя указала на куска металла, связанных друг с другом. В середине этих двух кусков металла было что-то похожее на сиденье. Что это? Каа-Каа уставился на вещи, которые указал Го Цзя. Первоначально он сомневался в том, что это был за предмет, но теперь его сомнения полностью испарились и он в ужасе затаил свое дыхание. Это? Спросил Го Цзя, указывая на вещь. Это именно то, о чем вы подумали, господин. Солдаты, приведите лошадь. Го Цзя поместил металлический инструмент на лошадь так, что две пластины оказались по обе стороны лошади, а место, похожее на седло, было помещено на спину. Господин, пожалуйста, попробуйте, сказал Го Цзя, улыбаясь. Хорошо, не сопротивляясь, Каа-Каа вставил ногу в металлические пластины и взобрался на лошадь. Объехав главный лагерь верхом на лошади, он закричал. Восхитительный инструмент, какое невероятное устройство. Каа-Каа отпустил свои две руки и встал на ноги, которые уперлись в металлические пластины. Обычно, человеку необходимо было держаться одной рукой за поводья лошади, чтобы не свалиться с нее. Тем не менее, в данный момент Каа-Каа скакал на лошади стоя и не падал. Если бы у него сейчас еще был лук и стрелы, он был бы прирожденным всадником. Для того, чтобы научиться правильно ездить на лошади, необходимо как минимум полгода, а то и целый год. И за это время можно было научиться только ездить на лошади, что уж было говорить о том, чтобы стрелять из лука верхом, во время скачки. Но вот этот инструмент полностью решал эту проблему. Скорее всего, только благодаря этому чудесному инструменту Лубу сумел одолеть генерала Каачуна и свирепую кавалерию. На самом деле Гоцзя не понял сначала, зачем нужно было это устройство. Однако он обратил на него внимание, когда вся конница Лубу стала вести ответный огонь из луков. Хоть кавалерия провинции Бин была элитой из элит, но на этот раз она состояла не только из кавалеристов волчьей кавалерии. Среди них также были разрушители построения и солдаты провинции Сюй. Гоцзя не сомневался в том, что кавалеристы провинции Сюй могли стрелять из луков, стоя на своих лошадях, но что насчет остальных? Лишь обследовав поле боя и изучив убитых лошадей, Гоцзя нашел ответ на этот вопрос. С помощью этого замечательного инструмента, мой господин может создать свирепую кавалерию из 5000 кавалеристов, 10000 или даже больше. Взгляд Гоцзя устремился вдаль, а он подумал: Лу Фэнсянь, при следующей встрече мы обязательно снова сразимся нашими кавалериями. Глава 42. Принц Шу. Лю Манг зарекся, что никогда больше не будет переносить столько вещей за раз, как в этот раз. 5000 лошадей, плюс доспехи и оружие оказалось слишком огромной нагрузкой для его пространственно-временного ЦД, так что его ЦД стало бить тревогу. Время охлаждения устройства было увеличено с одного дня до одного месяца. На устройство было наложено ограничение, которое сказало Лю Мангу, что если он выкинет еще раз нечто подобное, то это нарушит пространственно-временный континуум, что означало, что он больше никогда не сможет перемещаться во времени. Он также отказался от транспортировки огнестрельного оружия, так как только оно будет обнаружено его машиной времени, он сразу же умрет. На этот раз, то, что он оказался в коме, было платой, которую он должен был заплатить за нарушение правил. С чувством сильного головокружения и размытым зрением, Лю Манг, наконец, открыл свои глаза. «Ты проснулся!» Удивленно раздался сладкий и приятный голосок, как только он открыл глаза. Этот голос принадлежал прекрасной девушке, которая наверняка была небесной богиней. «Кто ты, богиня?» Пробормотал Лю Манг, но неожиданно быстро что-то понял. Он понял, что что-то было не так. «Это моя жестокая жена!» В ужасе закричал он. «Жестокая жена!» Лу Линцы мгновенно разозлилась. «А ну повтори то, что только что сказал!» «Не-не, ничего такого!» Лю Манг не был идиотом. Глядя на истощенное лицо Лу Линцы, он прекрасно понимал, что это именно она заботилась о нем все это время, так что было бы крайне нехорошо плохо отзываться о ней. «Хаем, следи за языком!» Лу Линцы наверняка услышала, как он назвал ее жестокой женой, но не стала донимать его. Рано или поздно, она выйдет за него замуж, так что в этот раз, она позволит ему соскочить с крючка. «Неужели я и правда такая жестокая?» – подумала она, пока направлялась к Лубу, чтобы сообщить ему о том, что Лю Манг очнулся. Лю Манг не до конца понимал мысли девушки, но одно он понял наверняка – ему нельзя больше расстраивать мисс Лу. В конце концов, она заботилась о нем в течение столь длительного времени. Пока Лю Манг размышлял обо всем этом, вход в палатку распахнул генерал в золотых доспехах. Это был Лу Бу и еще несколько человек, которые стояли за ним. Лу Бу вошел в палатку, но ничего не сказал и просто смотрел в глаза Лю Манга. «Может, со мной что-то не так? Может, у меня что-то на лице?» Лю Манг уставился на Лу Бу, не понимая, почему тот молчал. Затем Лю Манг увидел жесты Чэнь Гуна, то понял, что тот хотел, чтобы Лю Манг обратился к Лу Бу. «Генерал Лу, босс Лу, маркиз Винь», но все эти обращения не возымели на Лу Бу никакого эффекта. Наконец, Лю Манг не выдержал и крикнул: «Тесть, мать твою!» Куча людей позади Лу Бу едва не полопались со смеху. Они изо всех сил старались не рассмеяться, из-за чего их лица стали красными, как у раков. «Ха-ха, просто продолжайте ржать надо мной!» Лю Манг наконец расслабился. «Хан Ян, ты в порядке?» Лу Бу также, наконец, открыл рот, когда услышал, что Лю Манг обращался к нему. «Да, сейчас я чувствую себя намного лучше». Кроме того, что он чувствовал себя несколько голодным, у Лю Манга не было больше никаких жалоб. «Почему это случилось с тобой?» – озадаченно спросил Лу Бу. «В тот день, как над Кайяном появился золотой свет и материализовал 5000 лошадей и снаряжения, Лю Манг сразу же потерял сознание и, если бы не солдаты, которые вовремя нашли его, он мог бы быть затоптанным теми же лошадьми. Почему я отключился?» Лю Манг хотел было сказать, что это все была его вина, но затем он вспомнил, что это именно Лубу дал ему все то золото, которое в современном мире стоило миллионы. Так что он успокоился и не спеша все пояснил. У небес существуют свои законы. Если кто-то желает спуститься в мир смертных, он должен заплатить соответствующую цену. На этот раз я взял с собой слишком много разных вещей, которые могут вызвать сильное потрясение в мире смертных, за что и был наказан небесами. Люманг попытался общую идею как можно проще, чтобы Лубу смог это понять. Наказан небесами? Похоже, что Лубу уловил общий смысл. В будущем, позволь этому генералу защищать тебя. Че, защищать меня? Я че, нуждаюсь в твоей защите? Если бы я не переживал за твою жизнь, стал бы я поступать так, я бы мог просто вернуться в свое время и все дела. Там процветают мир и развитие, а в это время идет постоянная война, голод и смерть. Большое спасибо, тесть. Люманг мог только беспомощно поблагодарить его. Ох, Лубу с нескрываемым удовольствием принял благодарность Люманга. «Входи и посмотри, кто тут у нас», — сказал Лубу, открывая шатер и пропуская человека, который был за ним. «Так молод, так знаком, этот голос. Бля, это же Чэнь Дэн». Люманг мгновенно вскочил с кровати и стал что-то искать. «Что ты ищешь?» — озадаченно спросил Лубу. «Обычно люди не забывали о манерах, просто увидев кого-то. Меч», — ответил Люманг, не оборачиваясь. В этом времени у Люманга была обида, можно сказать, на полтора человека. Он был лишь наполовину обижен на старика Каа, который напал на него лишь потому, что он оказался рядом с Лубу, так что можно было сказать, что ему просто не повезло. А вторым был Чэнь Дэн. Чэнь Дэн хотел убить его на пути к Лан Дюе, лишь потому, что я был одет в свою золотую броню. «Ты собрал свою огромную армию и хотел убить меня», — думал Люманг. «Люманг просто обязан был убить этого ублюдка». «Достаточно», — гневно крикнул Лубу. Крик Лубу заставил остановиться Люманга и отступить назад. Для него Лубу был подобен строгому отцу, так что он мог заставить повиноваться Люманга всего парой слов. «Ха-ха». Чэнь Дэн криво улыбнулся. У Лубу не было сыновей и была только одна дочь. Таким образом, Люманг был будущим преемником Лубу, который позже унаследует армию Лубу. Но сейчас этот преемник ненавидел его до глубины души. Этот Дэн отдает дань уважения принцу. Чэнь Дэн поклонился Люмангу. Судя по обстоятельствам, Чэнь Дэн уже сдался Лубу и стал его подчиненным. Так как отец Чэнь Дэна был убит Каа-Каа, то теперь семья Чэнь и старик Каа являлись заклятыми врагами. Но на данный момент не было никого, кроме Юаньшаа из Хэбе, кто мог бы на равных тягаться с Каа-Каа. По крайней мере, Чэнь Дэн не знал таких генералов. Провинции Юй и Цзинь были заинтересованы только в защите своих территорий и были совершенно не заинтересованы в расширении своих земель. В Хилиане же, Матен, Хансуи и другие феодалы вели себя подобно трупам, так что рано или поздно они были бы захвачены Каа-Каа. Что же касалось Юаньшаа, то у него была сила и богатство, достаточные, чтобы на равных сражаться с Каа-Каа. Однако, если Чэнь Дэн придет к нему, то скорее всего не получит достойное положение, поскольку у Юаньшаа было слишком много советников. Даже сам Юаньшаа точно не знал, как много советников у него было в данный момент. Таким образом, единственной действующей силой остался Лубу. Хоть в данный момент численность его войск была невелика, но пока ими командовал свирепый тигр, у них еще был шанс занять свое место под солнцем. Каа-Каа умыкнул провинцию Сюй прямо из-под носа у Лубу. Так что, с учетом личности Лубу, для него просто невозможно просто сесть и сложить ручки. Таким образом, Чэнь Дэн пришел к Лубу ни секунды не колеблясь. «А, ну, здорово». Так как он уже стал их братом по оружию, то Люманг не мог зайти слишком далеко. «Стоп, а какого лешего он назвал меня принцем?» — подумал он. Обычно, люди Лубу обращались к нему, как сэр или господин, но никогда не называли его принцем. Обычно, принцами себя могли называть только те, кому был пожалован этот титул. «Каа Минди даровал тебе печать и титул принца Шу, генерал южных регионов», — ответил Лубу, видя замешательство Люманга. «Принц Шу, генерал южных регионов?» Люманг напрочь не понимал хода мыслей Каа-Каа. «Нафига кому-то давать титул принца своему врагу?» Люманг мгновенно подвис, пытаясь понять намерения Каа-Каа. Когда Чэнь Гун увидел по-дурацки озадаченное выражение лица Люманга, то громко рассмеялся. «Хан Ян, Каа-Каа выяснил, что ты являешься младшим братом императора и присвоил тебе титул принца Шу. У него даже в мыслях не было льстить тебе, он просто хочет убить тебя чужими руками». «Убить чужими руками». Люманг не был идиотом и быстро понял, что хотел сказать Чэнь-Гун, из-за чего он сильно испугался и холодный пот выступил по всему его телу. Принц Шу, это был королевский титул. Титул Лубу был лишь маркиз Вэнь, а генерал южных регионов должен был бы править провинциями Юй и Цзинь. Этот титул был даже выше звания Лубу. Генерал, успокаивающий Восток, это без проблем может принести смерть Лю Мангу. К счастью, Лубу был на его стороне. Если бы это был кто-то другой, то заполучив себе в подчиненные кого-то, чье звание было выше их собственного, заставило бы их с подозрением относиться к такому человеку. Так что он без проблем мог быть убит или взят под стражу. «Отдыхай и не заморачивайся по данному поводу, я не Каоминди», сказал Лубу, глядя на сильно вспотевшего Лю Манга, и рассмеялся. Все знали, что Каакаа был чересчур подозрительным. План Каакаа был весьма хорош, но для того, чтобы восполнить потери в своей армии, ему придется потратить много денег в данный момент. Гон Таи также рассмеялся. Не то, чтобы Лубу вообще никогда и никого не подозревал, но он всегда сильно заботился о своей семье. На самом деле, причина, почему Лубу оказался схваченным Сун Синем, заключалась в том, что он слишком сильно доверял им. А сейчас Лю Манг был зятем Лубу, что означало, что все, что принадлежит Лубу, однажды достанется Лю Мангу. Так что в данной ситуации было совершенно бессмысленно подозревать его в чем-либо. На самом деле теперь титул принца может стать козырем для армии Лубу. Удачу, которая сама идет в руки, необходимо хватать и держать как можно крепче. «Каковы наши следующие действия?» – спросил Лю Манг Лубу и остальных. «Пойдем к Шоучуну», — ответил Лубу. «Покорим рунан и позапугиваем Сюйчанга». Согласно слухам, которые получил Лубу, Юань Шао уже выдвинул свои войска к Гуаньду. Хэбэй, по большей части, был полностью покорен, а Каакаа также закончил покорение провинции Сюй. Можно сказать, что Каакаа обезопасил свои тылы. Так что в ближайшее время эти два тигра сцепятся в смертельном бое. Именно поэтому Лубу был полон решимости захватить Рунан и покорить провинцию Ю. Захватить Рунан, Лю Манг не знал, где именно находился Рунан, но по истории он знал, что там был кто-то достаточно глупый, чтобы угрожать Каакаа. В конечном итоге этот глупец был убит Каакаа. Как же звали этого идиота? О, точно, его звали Лю Пи. Вы тоже согласны с Лубу? Спросил Лю Манг, глядя на двоих советников. Да, Чэнь Дэн хотел отомстить. Так что он был готов напасть на Рунан и запугивать Сюйду. Он очень хотел этого. Чэнь-Гун просто улыбнулся и ничего не сказал. «Независимо от ваших желаний, мы не можем пойти на Рунан». Наконец, Лю Манг успокоился и высказал свое мнение. Глава 43. «Идти или нет на Рунан?» «В смысле?» – нахмурился Лубу. План перехода в Шоучун и захвата Рунана был разработан лично Лубу и Чэнь-Дином. Оба также тщательно обсудили, каким образом развить графство, чтобы оно стало реальной угрозой для Сюду и смогло победить Каакаа. Кто бы мог подумать, что их план будет мгновенно забракован, прежде чем они даже успели предпринять хоть какие-то действия на пути к его реализации. Да-да, принц, предатель Каа в ближайшее время будет занят сражением с Юань Шао в Гуаньду. Если мы не воспользуемся этим шансом, чтобы захватить Рунан и направить их силы на Сюду, у нас больше не будет подобной возможности снова. Когда два тигра начинают сражение, один из них обязательно будет ранен. Таким образом, это может стать шансом для нашего господина, чтобы нанести ответный удар. Мысли Чэнь Дина действительно звучали весьма заманчиво. Если бы Лю Манг не был знаком с действиями этого полоумного Лю Пи, то он, наверняка, поддержал бы этот план. При определенной удаче, они даже смогли бы захватить Сюду и захватить императора. А с императором в руках они бы могли, но они не могли поступить так, потому что Лю Пи как раз засел в Рунане. Можно было, конечно, подумать, что Лю Пи не обладал доблестью и отвагой, которой обладал Лубу, и именно поэтому он проиграл бой за Рунана. Но я вас умоляю, он проиграл, даже несмотря на то, что Юань Шао отправил ему в помощь троих персиковых братьев. Хоть они все вместе и не были достойными противниками Лубу, однако они все еще были в состоянии противостоять ему. Тем не менее, в конечном итоге они все равно проиграли и были вынуждены бежать в провинцию Цзинь, а Лю Пи погиб в Рунане. Увидев выражение Лубу, Лю Манг понял, что ему нужно быть крайне убедительным, иначе тот не откажется от своего похода на Рунан. Лю Манг не мог просто пойти и сказать Лубу, что тот был настоящим идиотом, раз планировал с помощью Рунана атаковать Сюду Каакаа, так как в конечном итоге он будет просто убит стариком Каа. Пока Лю Манг находился в замешательстве, он увидел человека за Лубу, который широко улыбался. Это был Чэнь Гун. Лю Манг мгновенно нашел решение его проблемы. Старина Гун все объяснит. Так как Лю Манг был хорошо знаком с Чэнь Гуном, то позволил себе назвать его стариной. «Эй, следи за своей манерой речи!» — закричал на Лю Манга Лубу, а после обернулся к Чэнь Гуну и спросил. «Гун Таи». Изначально Чэнь Гун хотел было притвориться шлангом, но Лю Манг оказался быстрее. «Военный стратег Чэнь, если у вас не было иного плана, то почему вы так широко улыбались ранее?» Тем самым он отрезал все пути к отступлению для Чэнь Гуна. Эх, поскольку у Чэнь Гуна улыбка на протяжении всего разговора не пропадала, Лю Манг знал, что у него определенно было что-то на уме. В конце концов, когда все напряженно скрипят мозгами, чтобы найти выход из тяжелого положения, а кто-то стоит и улыбится, то тут есть только два логичных объяснения. Первое, этот человек идиот. И второе, у него уже есть весьма коварный план наготове. Было очевидно, что Чэнь Гун не был идиотом, значит, оставался только один возможный вариант, у него уже был придуман какой-то план. «Гун Таи, если тебе есть что сказать, то, пожалуйста, говори». Лубу также понял это. Безусловно, у Чэнь Гуна было что-то на уме. В противном случае, он не стал бы все время пялиться на Лю Манга с лыбой до ушей. Пробыв с Чэнь Гуном в одной лодке на протяжении стольких лет, Лубу уже успел отлично изучить характер этого хитреца. «Господин». Чэнь Гун криво усмехнулся, качая головой. Изначально он хотел увидеть, как Лю Манг будет переубеждать его господина, но тот вместо этого перекинул стрелки на него. Чэнь Гун не был столь же прямолинейным, как Лю Манг, так как знал, что независимо от обстоятельств, Лубу все еще оставался их командиром. Несмотря на то, что его армия оставляла желать лучшего, а количество подчиненных генералов было невелико, у него все еще была его гордость и боевая мощь. Если сразу же усомниться в его плане, то это будет равносильно тому, что не проявить к нему должного уважения. В такой ситуации, даже если бы удалось доказать, что его план был ошибочен, он бы уперся рогом и отказывался бы признавать свою ошибку. «Господин, вы знаете, почему Као Минди напал на нашу провинцию Сюй?» Вместо ответа, Чэнь Гун задал встречный вопрос Лубу. «Почему Као Минди напал на мою провинцию Сюй?» На секунду Лубу задумался, а затем посмотрел на Чэньдина, заставив того чувствовать себя крайне ловко. Одной из причин, по которой Као напал провинцию Сюй, было то, что семья Чэнь поддержала его. Тем не менее, Лубу не сказал этого вслух. Вместо этого он сказал: «Провинция Сюй обладает большими запасами провизии». «Ха-ха», — рассмеялся Чэнь Гун. Тогда Чэнь Дэн обратился к Чэнь Гуну. «Думаю, будет лучше, если этот Дэн продолжит объяснение. Дело в том, что отец этого Дэна послал Као тайное послание. В этом письме он изложил свое недовольство господина Илюбея, а также прикрепил к нему детальную карту с обороны провинции Сюй». Чэнь Дэн решил честно все рассказать. Несмотря на то, что Лубу все еще пытался помочь ему сохранить его лицо, остальные генералы все еще с подозрением относились к нему, поскольку он уже однажды восстал против Лубу. Так что он решил, что в данной ситуации лучшим для него решением будет честно все рассказать и признать свою ошибку. После слов Чэнь Дэна, Лю Манг наконец понял, почему Лубу потерял провинцию Сюй так быстро. У него была армия в 70 000 человек, даже если бы он был настоящим тупым валенком, он все еще должен был бы продержаться против Као как минимум полгода. Кто бы мог подумать, что каждое действие Лубу мгновенно докладывалось Као, куда он планирует переправить своих солдат, какие у него планы, сколько у него войск. Это все было известно Као. Отец Чэньдина продал своего господина весьма искусно. Несмотря на то, что Лубу уже забыл об этом, сейчас он все же бросил несколько тяжелых взглядов на Чэньдина, точно так же, как и все остальные. «Ахаха, Юань Лонг, ты не прав». Чэнь Гун намеренно сделал паузу, чтобы позволить Чэньдину выговориться. Некоторые слова лучше сказать, чем носить их у себя в душе. Если бы Чэньдин не сделал этого, то вполне возможно, что в результате Лубу опасался бы поставить его на какой-то важный пост. Ведь он уже однажды предал Лубу, так что мог сделать это и во второй раз. Кроме того, Чэнь Дэну также было нелегко, так как он чувствовал, что Лубу уже начал догадываться, почему все так получилось с провинцией Сюй, и вполне мог бы захотеть свести счеты с ним. А если господин и его советник не будут доверять друг другу, то это только породит еще больше проблем. «Учитель Гун Таи, Возможно ли, что есть что-то, чему вы можете научить этого Дина? Чэнь Дэн не был дураком. Как он мог не понять, чего добивался Чэнь Гун, позволяя ему высказаться? Получив возможность высказать все, что у него накопилось на душе, он действительно почувствовал облегчение. Он показал Лубу, что он действительно предал своего господина, но теперь он перевернул страницу и был готов начать все с нового листа, а также был готов понести любое наказание. По моему скромному мнению о том, чтобы учить тебя, не может быть и речи. Даже если бы семья Чэнь не предала нас, это сделала бы семья Лили Ву. И даже если бы ни одна из влиятельных семей не предала нас, Каоминди все равно не отказался бы от завоевания провинции Сюй, сказал Чэнь Гун, качая головой. Мой господ не сказал, что провинция Сюй обладала большими запасами провизии, однако, господин должен понимать, что наша провинция оказалась в поле зрения аж четырех сил. Кроме провинции Ян, которой правит Каоминди, есть провинция Цинь, Янью, Юаньтан из провинции Цинь, Юаньшу из провинции Янь также положили глаз на нашу провинцию. Я думаю, что захват провинции Сюй для Каоминди был лишь отвлекающим маневром, говорил Чэнь Гун. Отвлекающим маневром, если на нашу провинцию нацелено несколько таких могущественных сил, зачем ему продолжать желать ее? Лю Манг был полным нулем в военном деле. Именно потому, что на провинцию Сюй претендовало аж четыре силы, ему пришлось захватить ее. Чэнь Гун попал прямо в яблочко. Гуаньду, Юаньша из Хэбэ и Каока из центральных регионов. Битва между этими двумя определит победителя. Победитель этой битвы получит силу, достаточную, чтобы завоевать все остальные восемь провинций и установить абсолютную власть над всем континентом. Что же касается проигравшего, то его семья будет уничтожена, а он сам будет убит. Ни Юаньша, ни Каока не могут позволить себе проиграть. Каока заполучила императора, Юаньша, с другой стороны, имеет надежные тылы, благодаря чему может бесперебойно снабжать свою армию провизией, но Каока такого тыла нет. На севере от его провинции есть только Чжилис-Госи, но хоть Госи контролирует Чанган, он не белее, чем осенний кузнечик, чья жизнь скоро закончится. Что же касается Юаньшу, то он, объявив себя императором, потерял всех своих союзников и оказался в полной изоляции. Таким образом, единственным опасным местом оставалась провинция Сюй моего господина. «Мой господин, это свирепый тигр», — сказал Чэнь Гун, словно вздыхая. Каоминди уже однажды пострадал из-за отсутствия тылов и дефицита провизии, так что он просто не мог позволить себе оказаться в подобной ситуации еще раз. Первым разом, который упомянул Чэнь Гун, был прошлый поход Каока на провинцию Сюй. В то время провинция Сюй еще была под контролем Тао Цаня. Старина Као преодолевал одно препятствие за другим и уже практически убил Тао Цаня, но затем вмешался Лубу, который через Пуян вторгся в родную провинцию Каока. Ян и завоевал более 10 городов, практически вынудив Каока немедленно отступить. Как говорится, если тебя уже однажды укусили, во второй раз ты уже будешь на стороже. Никто из этих двоих не мог спать по ночам спокойно. Провинция Сюй была воротами в провинцию Ян. Если бы битва под Гуаньду разгорелась и в этот момент Лубу опять напал на его провинцию Ян, жизнь Каока определенно подошла бы к концу. Если бы его атаковали сразу с двух сторон, то он просто не смог бы выстоять под таким натиском. Таким образом, воспользовавшись тем, что Юаньша отправился покорять Хэбэй, Каока решил разобраться с Лубу. Только избавившись от этого свирепого тигра, разум Каока смог бы спокойно отдохнуть перед битвой с Юаньша. Нас рассматривали в качестве преграды. До Лю Манга наконец дошло. Каока интересовала не провинция Сюй, его крайне беспокоил Лубу. В изначальном плане Каока хотел подчинить себе Лубу, а затем уже полностью сосредоточиться на бое с Юаньша, имея в своих рядах Лубу. Увы, стрела Чэнь Гуна, которая едва не убила его, привела Каока в ярости, он напал на Лубу. Таким образом они и оказались в столь плачевном положении. Гон Таи, к чему ты клонишь? Казалось, что Лубу уже начал что-то понимать. Этот Рунан является второй провинцией Сюй. Каоминди ни за что не позволил бы кому-то еще раз угрожать его тылам перед решающей битвой. Таким образом, он в первую очередь подготовит войска, которые защитили бы его тылы. Чэнь Гун не стал тянуть и сразу объяснил, почему пытаться завоевать Рунан было плохой идеей. Услышав слова Чэнь Гуна, Лубу удивился так сильно, что у него выступил холодный пот. Какой смысл ему было осаждать Рунан? чтобы Каакаа осадил его еще раз. Лубу не верил, что ему повезет сбежать из подобной ситуации в третий раз. Чэнь Дэн также мгновенно побледнел от испуга. Он был ослеплен своим гневом и думал только о текущей ситуации и совершенно не думал о том, что произойдет в будущем. «Тогда, куда же нам податься?» – спросил Лубу. Они уже направлялись в Шоучун. Отступы к северу уже были заблокированы. Так что все, что они могли, это идти на юг. «Направимся в Цзянься через Синьюэ». Чэнь Гун показал на карту. «Нет, мы по-прежнему пойдем на Рунан», – снова возразил Лю Манг. Глаза Чэнь Гуна прищурились. Первым, кто выступил против похода на Рунан, был именно Лю Манг. А теперь он говорил, что им стоит продолжить свой путь на Рунан. Как это понимать? Лубу и Чэнь Дэн также были сбиты с толку. Путь к Синьюэ через Цзянься весьма велик. Кроме того, нам необходимо будет преодолеть реку. Как много людей в наших рядах умеют плавать. Лю Манг был крайне напуган, когда говорил это. Он опасался того, что Лубу заявит, что в его армии все умеют плавать. В таком бы случае его жестоко бы поймали, поскольку он болел морской болезнью и, как огня, боялся лодок и кораблей. Таким образом, он выступил против сразу же, как увидел на карте, что им придется преодолеть реку. Плавать, Лубу нахмурился. Большая часть его солдат были солдатами из провинции Бинэсюй, которые являлись северными провинциями, и немногие из этих людей умели плавать. Конечно, отправиться Цзянься было бы идеально, но даже если Хуан Цзу позволит нам пройти, как только мы доберемся до реки, то станем просто тупыми самоубийцами, уверенно заявил Лю Манг. Он крайне сильно боялся воды, так как однажды в детстве едва не утонул. Лубу посмотрел на Чэнь Гуна. Немного подумав, Чэнь Гун сказал: «Хан Ян, ты действительно привел весьма весомый аргумент. Лю Манга нарекли генералом южных регионов, который должен был бы управлять провинциями Цзинью. По некоторым причинам, любя управляющий провинцией Цзинь, все еще подчинялся бы Лю Мангу. Однако, с какой стати этим феодалам-милитаристам добровольно отказываться от своей власти? Если бы Любя вознамерился их убить, он бы запросто мог бы уничтожить всю армию Лубу, пока они перебирались бы через реку. Но идти в Рунан», — заколебался Чэнь Гун. «Просто поверь мне», — успокоившись, заявил Лю Манг. «Хоть мы и не в состоянии захватить его, я все еще думаю, что нам нужно идти туда». Глава 44. Создание армии. Часть 1. От Кайяна до Сяпи было около 250 км, затем от Сяпи до Шоучуна было приблизительно еще столько же, а если пойти через Рунан, то это вообще не менее 500 км. Хоть большая часть армии Лубу в данный момент составляла кавалерия, лошади все равно с расстоянием также уставали. Кроме того, из-за повозок, которые везли семью Лубу, было в принципе невозможно быстро передвигаться. Чэнь Дэн забрал все самые ценные из Гуаньлина, а все, что не могло быть забрано, вроде земель и домов, было обменено на провизию, золото и военную амуницию. Таким образом, к 4000 лошадей, которых привел Лю Манг, Чэнь Дэн привел с собой еще 2000 лошадей для армии Лубу. Кроме того, Чэнь Дэн также привел с собой всех солдат, которые сохранили свою преданность семье Чэнь и не имели своих семей или были готовы отказаться от них, чтобы отплатить долг благодарности семье Чэнь, что в общей сложности увеличило армию Лубу на 20 000 человек. После того, как Лубу отбраковал стариков, больных и инвалидов, из этих 20 000 осталось 15 000 крепких воинов. Из 5000 забракованных солдат Лубу сделал войска снабжения, еще 2000 здоровых солдат, которые умели ездить верхом, он отправил в волчью кавалерию, в которой осталось менее 1000 человек после окончания битвы за провинцию Сюй. Единственная причина, почему они смогли превзойти войска Каакаа в битве под Кайяном, заключалась в том, что к ним присоединились разрушители построения и оставшиеся выжившие солдаты провинции Сюй. Лишь благодаря этому вливанию свежих сил, волчья кавалерия провинции Бин смогла разгромить свирепую кавалерию Каакаа. Всего было 15 тысяч свежих и сильных солдат. 2000 были направлены в кавалерию, таким образом, увеличив численность кавалерии до 3000. Также 2000 человек были отправлены в распоряжение Гаошуня, чтобы восстановить разрушителей построений. Его разрушители построений очень сильно пострадали и были практически полностью уничтожены в прошлых сражениях, так что ему очень нужны были новые силы для восстановления своих сил. Что же касается того, почему подразделение Гаошуня, состоящее из 800 человек, взяло аж 2000 новобранцев, так это было потому, что Люманг привез с собой 5000 башенных щитов, чего было достаточно, чтобы подготовить Гаошуню 5000 разрушителей построений. Если бы не проблема с нехваткой тяжелых доспехов, Гаошунь очень даже мог бы уже просить все 5000 солдат.